вот в разных традициях по-разному четки держат и перебирают. Вот, можно как-то немножко перевести? Значит, про... Видела буддистов, которые сидят вот здесь вот так, четками. А у нас в традиции, да, вот на семинаре мы говорили, как бы на уровне сердца. Потом четкие есть длинные, там же как получится на уровне сердца? Нет, ну на самом деле, как бы так сказать, не обязательно на уровне сердца, потому что если мы лежим, рука может быть рядом. А вообще в отношении с четками, вы понимаете, что такое четки? Напомню вам, что такое четки? Ну вы видели, да, это такая веревочка, а на нее нанизаны бусинки. И на конце может быть хвостик какой-нибудь торчит, может быть еще что-нибудь, в общем по-разному бывает. И обычно это такой атрибут каких-то там таких религиозных деятелей. Значит, религиозные деятели обычно молитвы подсчитывают. А иногда это не в виде четок, иногда это сделано в виде таких вот такой как бы штучки, вот там, допустим, там из кожи она сделана очень хитро, так чтобы ты мог что-то перебирать. А в чем смысл? Смысл в том, что это своего рода некий такой, ну я прошу прощения, это может быть, конечно, не совсем корректное сравнение, но все равно, это духовный аккумулятор. А, значит, вот мы можем зарядить аккумулятор и потом пользоваться его энергией, точно так же и четки, мы можем зарядить. А, но считается в разных традициях, что по-разному надо перебирать четки. Некоторые, в некоторых там, опять же, это даже не скорее не традиция, а религии, в некоторых перебирают указательным и большим пальцем. Значит, у нас в традиции считается, что желательно не использовать указательный палец, а лучше всего использовать вот, значит, ну, все остальные пальцы, грубо говоря, кроме указательного. А в некоторых традициях говорится, что там надо использовать правую руку, в некоторых говорится левую руку. В нашей традиции говорится, какую хотите, такую используйте. А теперь, количество бусинок в четках, значит, оно кратно 108. То есть, либо 108, либо половина от 108, либо 1/4 от 108. А, значит, соответственно, чтобы было их удобно перебирать. А теперь, как их держать? Обычно считается, что четки лучше всего не показывать процесс перебора четок. Вот такой, знаете, показной набожности, когда я иногда вижу, сидят, значит, и давай там, значит. А, как правило, это все скрывают, как правило, чтобы никто не видел, чем вы занимаетесь, когда и зачем. Теперь на каком уровне? Ну, да, на самом деле, по большому счету, на любом уровне можно держать. И, так сказать. Но просто иногда легче сосредоточиться, когда вот, держатся они ближе, вот, ближе к сердцу. Но, строго говоря, можно держать где угодно. Что же касается других, значит, направлений, течений в буддизме, там, в буддизме тоже есть йога, такие, значит, вот в тантрическом буддизме, знаменитые тибетские йоги. Они родственные, значит, йоги, собственно, все вышло из одного источника очень достаточно давно, но потом каждая традиция получила свой как бы акцент. Там, конечно, у них может быть что-то свое, но мне трудно интерпретировать, почему у них так, а у нас это. А здесь, конечно же, роль традиции. Вот так повелось. Вроде работает, вроде, знаете, это как самогон гнать. Можно не разбираться во всех химических процессах. Вот, а сахара насыпал с дрожжами, или как там Остап Ибрагимович Бендер, да, знал, сколько он там способов гнания самогонов, в том числе и табуретовки. Да? То есть самое главное знать, как делать. Не разбираясь в химии, работает, и слава Богу.